Глава 37. Птичник у голубиной клетки держал птицу аккуратно, но твердо, пока Торанага снимал промокшую одежду. Он прискакал обратно под проливным дождем. Нага и остальные самураи тревожно толпились около дверей, не обращая внимания на теплый дождь, который стремительным потоком еще несся с неба, барабаня по черепичной крыше. Торанага осторожно вытер руки. Птичник протянул ему голубя. Два маленьких цилиндрика из кованого серебра были привязаны к лапкам. Торанага приложил много усилий, чтобы унять нервную дрожь в пальцах. Он отвязал цилиндрики, поднес их к свету у окна, чтобы посмотреть на маленькие печати, и узнал тайный шифр «Кири». Нага и остальные напряженно следили за ним, но лицо Торанаги ничего не выражало. Он не сломал сразу печати, как ему этого хотелось, а терпеливо подождал, пока не принесут сухое кимоно. Слуга принес большой зонтик из промасленной бумаги, и он прошел в свои помещения в крепости, где его уже ждали суп и зеленый чай. Торанага выпил их и послушал, как шумит дождь. Почувствовав, что совершенно успокоился, он расставил часовых и перешел во внутренние комнаты. Там в одиночестве сломал печати. Бумага в четырех рулончиках была очень тонкой, иероглифы мелкие, сообщение длинное и зашифрованное, а расшифровка очень трудоемкая. Когда она была завершена, он прочитал послание, затем перечитал его еще раз, потом задумался. Наступила ночь, дождь прекратился. «О, Будда! Пусть будет хороший урожай», — молился он. Это был сезон, когда рисовые поля были затоплены, и по всей стране на чистых от сорняков почти жидких полях выращивались бледно-зеленые рисовые ростки, чтобы через 4 или 5 месяцев быть сжатыми. И по всей стране, бедный и богатый, это и император, слуга и самурай все молились о правильном чередовании дождя и солнца, пришедшихся на этот сезон, и каждый человек, мужчина и женщина и ребенок, считали дни до жатвы. «Нам потребуется хороший урожай в этом году», — подумал Торанага. «Нага, Нага-сан!» — прибежал сын. «Да, отец?» «В первый час после восхода позови Ябу и его советников на плато, и Бунтаро с нашими 3 капитанами, и Марико-сан. Приведи их всех на плато на рассвете, пусть Марико-сан приготовит зеленый чай, и я хочу, чтобы у лагеря был и Анджен-сан. Охрана должна стоять кольцом на расстоянии в 200 шагов. Да, отец?» Нага повернулся, чтобы идти выполнять приказ. Не в силах сдержаться, он выпалил: «Война, да?» Поскольку Торанаге нужен был такой источник оптимизма, он не выругал сына за недисциплинированность и нетерпеливость. «Да», — сказал он, — «но на моих условиях». Нага закрыл сядзи и выскочил из дому. Торанага знал, что лицо и поведение Наги теперь будут внешне спокойными, ничто не выдаст его возбуждения. Слухи и кривотолки промчатся по Анджиро и всей Идзу с окрестностями с такой скоростью, как если бы их разносили специально. «Ну вот и началось», — вслух сказал он цветам, которые спокойно стояли себе в токонома, тени метались в приятном свете свечей. Кири писала: «Господин, я молюсь Будде, чтобы вы были в безопасности и покое. Это наш последний почтовый голубь, так что я тоже молю Будду довести его до вас. Предатели убили всех других, устроив пожар на птичнике, а этот один уцелел, потому что был болен, и я выхаживала его отдельно. Вчера утром господин Судзияма отказался от должности, как и планировалось, но перед этим он мог успеть спастись, но был захвачен на окраине Осаки ронинами Ишидо. К несчастью, вместе с ним были захвачены и его родные. Я слышала, что он был предан одним из своих людей. Ходит слух, что Ишидо предложил ему компромисс. Если господин Судзияма отложит свою отставку до окончания собрания Совета регентов до завтра, так чтобы вы могли быть законно обвинены, то Ишидо гарантирует, что Совет официально отдаст Судзияме всю провинцию Кванто, и, как знак доброй воли, Ишидо сразу же выпустит его и его семью. Судзияма отказался предать вас. Ишидо приказал своим это немедленно заставить его изменить решение. Они пытали детей, потом наложницу Судзиямы на его глазах, но он, тем не менее, не отказался от вас. Все они умерли в муках. Его смерть под самый конец тоже была ужасна. Свидетелей этого злодеяния, конечно, не было, только слухи, которым я верю. Конечно, Ишидо отрицает, что он что-либо знает об убийствах или людях, причастных к ним, клянется, что он найдет убийц. Сначала Ишидо заявил, что Судзияма на самом деле не подавал в отставку, и, следовательно, по его мнению, совет все-таки может состояться. Я послала копии отказа Судзиямы другим регентам, Кияме, Ито и Оноши. Одну открыто послала Ишидо и распространила еще 4 копии среди даймё. Как мудро вы, Тора-чан, предположили, что будут необходимы дополнительные копии. Так что со вчерашнего дня, как вы и планировали, с Судзиямой совета формально больше нет. В этом вы полностью преуспели. Хорошие новости. Господин Могами благополучно вернулся из загорода со всем своим семейством и самураями. Теперь он открыто ваш союзник, так что ваши дальние северные границы в безопасности. Господа Маеда, Кукусима, Асана, Икеда и Окудьяра все спокойно выскользнули из Осаки прошлой ночью, а также и христианин господин Ода. Плохие новости те, что семьи Маеды, Икеды, Оды и еще дюжины знатных даймё не спаслись, так же, как и 50 или 60 менее знатных господ. Плохие новости ваш сводный брат Затаки, господин Синано, открыто заявил, что он за наследника Яэмона против вас, обвинил вас в союзе с Судзиямой, в подрыве союза регентов путем создания хаоса в стране, так что теперь ваши северо-восточные границы открыты, и Затаки и его 50 тысяч фанатиков будут воевать с вами. Плохие новости в том, что почти каждый даймё принял императорское приглашение. Плохие новости в том, что многие ваши друзья и союзники недовольны вами за то, что вы не сообщили им раньше о ваших планах, чтобы они могли подготовить пути отступления. Ваш старый друг господин Симазу один верен вам. Я слышала после полудня, что он открыто потребовал, чтобы все господа получили приказ императора стать на колени перед этим мальчиком Яэмоном. Плохая новость та, что госпожа Ошиба блестяще плетет свою паутину, обещая наделы, звания и придворные чины тем, кто не выступит против них. Тора-чан, очень жаль, что госпожа Ишидо не на вашей стороне. Она достойный противник. Госпожа Йодоко одна защищает и успокаивает, но никто не слушает, а госпожа Ошиба хочет ускорить начало войны, так как она чувствует, что вы слабы и изолированы. Так что я сожалею, мой господин, но вы в изоляции, и, я думаю, преданы. Хуже всего то, что сейчас христиане-регенты Кияма и Оноши вместе открыто и ожесточенно нападают на вас. Они выпустили совместное заявление сегодня утром, сожалея об отступничестве Судзиямы, заявив, что это действие ввергает государство в смуту, что мы все должны быть сильными ради императора. Регенты несут большую ответственность. Мы должны быть готовы уничтожить любого феодала или группу феодалов, которые хотят отменить завещание Тайко или лишить власти законного наследника. Не значит ли это, что они хотят встретиться как совет четырех регентов? Один из наших шпионов, христиан, в штабе черных мантий шепнул, что священник Цукку-сан тайно покинул Осаку 5 дней назад, но мы не знаем, поехал ли он в Эдо или в Нагасаки, где ждут черный корабль. Вы знаете, в этом году он прибудет очень рано, может быть, через 20 или 30 дней. Господин, я всегда колебалась, прежде чем высказывала суждения, основанные на разговорах, слухах, шпионских донесениях или женской интуиции. Как видите, Тора-чан, я научилась у вас, но времени мало, и я могу не успеть сказать вам еще раз. Во-первых, здесь попались в ловушку многие семьи, и Шидо никогда не позволит им уехать, как он никогда не отпустит нас». Эти заложники таят в себе огромную опасность для вас. Несколько господ имеют то же представление о долге или силе духа, что и Судзияма. Очень многие, я думаю, пойдут теперь с Ишидо, однако неохотно только из-за этих заложников. Далее, я думаю, что Маеда выдаст вас так же, как, видимо, и Асано». Я насчитала всего 264 даймё в нашей стране, только 24 из них наверняка пойдут за вами, и, возможно, еще 50. Этого недостаточно. Кияма и Оноши увлекут за собой всех или большинство даймё-христиан, и я считаю, что они теперь к вам не присоединятся. Господин Мори, самый богатый и крупный из всех, лично против вас, как всегда, и он потянет Асано, Кобаякаву и, может быть, Оду в свою сеть. С вашим сводным братом, господином Затаки, который против вас, ваше положение ужасно ненадежно. Я советую вам объявить сразу «Малиновое небо» и напасть на Киото». Это ваша единственная надежда. Что касается госпожи Сазуко и меня, то мы здоровы и довольны. Ребенок начинает шевелиться, и если этому ребенку суждено родиться, то пусть это случится. Мы в безопасности, в нашем уголке замка. Дверь хорошо закрыта, заградительная решетка тоже. Наши самураи преданы вам и вашему делу, и если наша карма расстаться с этой жизнью, мы сделаем это спокойно. Ваша госпожа очень скучает по вас. Что касается меня, Тора-чан, я страстно хочу увидеть вас и посмеяться с вами, и увидеть вашу улыбку. Моим единственным сожалением перед смертью будет то, что я не смогу больше делать это и смотреть на вас. Если есть загробная жизнь и Бог, или Будда, или карма существуют, я обещаю, что я как-нибудь склоню их на вашу сторону, хотя, может быть, сначала я попрошу их сделать меня стройнее, моложе и плодовитее для вас». Тем не менее, оставив мне радость наслаждаться едой. Ах, если бы действительно были небеса, чтобы можно было и есть, и все-таки вечно быть молодой и тоненькой. Я посылаю свой смех. Может быть, Будда благословит тебя и твоих людей. Таранага прочитал им это письмо, за исключением той личной приписки про Кири и госпожу Сазуко. К Когда он кончил, все недоверчиво посмотрели на него и друг на друга, не только из-за того, что говорилось в письме, но и потому, что он впервые так открыто посвятил их в свои планы. Все сидели на матах, разложенных в центре плато, без охраны, не боясь подслушивания. Бунтаро, Ябу, Игураши, Оми, Нага, капитаны и Марико. Охрана была расставлена в 200 шагах. «Я хочу посоветоваться», — сказал Торанага. «Мои советники Ведо. Это дело срочное, я хочу, чтобы все вы действовали на своих участках. Что произойдет и что мне, по-вашему, нужно делать? Ябу-сама?» Ябу был в смятении. «Каждый путь, казалось, ведет к опасности. Сначала, господин, объясните, что такое малиновое небо?» «Это условное название плана моей окончательной битвы. Один стремительный бросок на Киото, всех моих войск в надежде на мобильность и внезапность, захват столицы у тех дьявольских сил, которые сейчас окружают ее, чтобы вырвать императора из грязных рук людей, руководимых Ишидо, которые обманули его. Освободив сына неба, тут же прошу его отменить мандат, выданный нынешнему совету, члены которого явные предатели или подчиняются предателям, и дать мне полномочия для создания нового совета, который бы ставил интересы государства и наследника выше личных амбиций. Мне надо будет выставить от 80 до 100 тысяч человек, оставив мои земли незащищенными, фланги неохраняемыми и отступление без прикрытия». Торанага видел, что все смотрят на него в изумлении. Он не упомянул о самых отборных своих самураях, которые в течение многих лет усиленно внедрялись в замках и провинциях по стране, чтобы восстать всем одновременно, создавая хаос, очень важный для осуществления этого плана. Ябу взорвался первым, «но вы должны будете сражаться на каждом шагу. В руках Икавы Джикия все Хоккайдо на сотню ри. В остальных местах масса укреплений Ишидо. Да, но я собираюсь устремиться на северо-запад вдоль Косукайдо, потом ударить на Киото и уходить с побережья». Многие сразу же закачали головами и начали говорить, но Ябу не обратил на них внимания. «Но, господин, в письме говорится, что ваш родственник Затаки-сан уже перекинулся к врагу, теперь ваш путь к северу тоже блокирован. Его провинция напротив — Косукайдо. Вы должны будете пробиваться через всю Синано, это в горах, дорога очень тяжела, а его люди фанатически ему преданы, в этих горах вас изрежут на кусочки. Это единственный путь, где у меня есть шанс. Я согласен, что на прибрежной дороге будет слишком много врагов». Ябу взглянул на Оми, желая с ним проконсультироваться, кляня это письмо и все сборище в Осаке, жалея, что заговорил первым, и очень недовольный положением вассала, которое он принял по совету Оми. «Это ваш единственный шанс, Ябу-сама», — настаивал Оми, — «единственный способ избежать ловушки Торанаги и сохранить пространство для маневра». Его яростно прервал Игураши. «Лучше напасть на Торанагу сейчас, пока у него здесь мало людей. Лучше всего убить его и отдать его голову Ишидо, пока еще есть время. Лучше подождать, потерпеть. А что будет, если Торанага прикажет нашему хозяину отдать Идзу?» — закричал Игураши. «Как сюзерен, Торанага имеет такое право. Он никогда не сделает этого. Наш господин ему нужен сейчас более чем когда-либо. Идзу — его южные ворота. Он не допустит, чтобы Идзу был на стороне врага. Он должен иметь нашего хозяина на своей... Что, если он прикажет господину Ябу уйти?» Мы восстанем, мы убьем Таранагу, если он будет здесь в это время, или будем воевать с любой армией, которую он пошлет против нас. Но он никогда не сделает этого. Разве вы не понимаете? Как своего вассала Таранага должен защищать. Я бы не прервал их спор, пока, наконец, не понял хитрость плана Оми. Очень хорошо, я согласен. И предложу ему меч Мурасамы, чтобы закрепить дух нашего соглашения, Оми-сан, — сказал он с тайным злорадством. Именно дух. И, конечно, я более необходим Таранаге сейчас, чем когда-либо раньше. Оми прав, Игураши. У меня нет выбора. С этого момента я перехожу на сторону Таранаги. Я его вассал. До начала войны, умышленно добавил Оми. Конечно, конечно, только до тех пор, пока не начнется война. Тогда я могу перейти на другую сторону или сделать это дюжину раз. Вы опять правы, Оми-сан. «Оми — лучший из советников, какие у меня когда-либо были», — сказал он себе. «Но самый опасный. Оми достаточно умен, чтобы захватить Идзу, если я умру. Но какое это имеет значение? Мы все смертны». «Вы полностью блокированы», — сказал он Торанаги. «Вы изолированы». «А есть какая-нибудь альтернатива?» — спросил Торанага. «Извините меня, господин», — сказал Оми, — «но как долго займет подготовка к нападению?» «Сейчас уже все готово». «В Идзу также все готово, господин», — сказал Ябу. «Ваша сотня, мои 16 тысяч и мушкетный полк этого достаточно?» «Нет, малиновое небо — опасный план. Все решает одно наступление». «Вы должны рискнуть, как только прекратятся дожди, и мы начнем войну», — настаивал Ябу. «Какой выбор вы сделали? Ишидо создаст новый совет сразу же. У них все еще есть мандат. Так что вас обвинят в измене сегодня, завтра или на следующий день. Зачем ждать, пока вас съедят? Послушайте, может быть, полк сможет пробиться через горы?» «Объявите, малиновое небо, все люди брошены в одно большое наступление. Это путь воина, это достойно самурая Торанага-сама. Ружья, наши ружья снесут с атаки с нашего пути, и повезет вам или нет, какая разница, попытка будет жить вечно». «Нага сказал, да, но мы победим».